от палубы, от перила, от мола чуть-чуть пахнет смолой, и этот запах приносит с собой сладкую, томительную грусть, жажду дальних странствий или сожаления о покинутом. Может, поэтому есть оттенок грусти в улыбке Джорджа Монтье. Он стоит на малу с непокрытой головой, держа наготове свою шляпу, чтобы, когда отвалит от мола тяжелая громада корабля, взметнуть ее вверх и помахать уезжающим друзьям. В толпе к нему жмутся отец и близнецы Квинси. Снова открыта страница жизни, и снова Квинси, отец, маленький и мужественный, принимается жить с самого начала, чтобы кормить, растить и выводить в люди своих близнецов. Кем будет он сейчас? Грузчиком в порту, сандвичем, гуляющим день-деньской с объявлениями на спине и груди. Кем будет старенький дядя Пост, которому давно уже пора иметь теплый и надежный угол и сладкий кусок? Кем будет чахоточный отец Джоя Беннета? Ричи, молодой учитель, увлеченный в том, что исповедует великие передовые идеи, тот знает, куда ему идти и что делать. Долгий и трудный путь лежит перед ним в родной стране, но рядом шагает все больше друзей, белых и черных, и это делает учителя бесстрашным и уверенным в себе. Он тоже провожает друзей. Он стоит на палубе рядом с Джемсом Робинсоном, которого одолевают репортеры. Журналисты настойчивы. Они хотят знать решительно все, что произошло после суда. Хотят знать, как относится к певец к отказу департамента выдать ему разрешение на выезд из Штатов. Что именно намерен делать он в ближайшее время и куда отправляет он своего племянника Чарльза Робинсона. «Я остаюсь с моим народом», — отвечает им Джим. «Я знаю, я нужен здесь нашим людям, и это для меня самое главное в жизни». А мой Чарльз едет со своим другом и его отцом в Европу. Он едет туда, где сможет получить образование, на которое имеет право по своим способностям. Но и он тоже после вернется сюда, на родину. Ричи с трудом освобождает Джемса Робинсона от журналистов и уводит его на корму, туда, где им не могут помешать. «Так значит, мы теперь вместе?» — спрашивает он Джима и ближе придвигается к нему. «Вы не передумали? Смотрите, это трудный тернистый путь. Вы слишком заметны. Вас будут преследовать особенно рьяно. Порой вы будете нуждаться в самом необходимом. И ведь они не позволят вам петь. Подумайте еще раз, прошу вас». Джемс Робинсон смотрит на него печальными, умными, все на свете понимающими глазами. «Я не отступлю», — говорит он. «И мне не страшно, потому что нас много, и мы будем поддерживать друг друга». Молодой учитель жмет ему руку и, поддавшись внезапному порыву, горячо целует темное мужественное лицо. Потом вместе с Джимом подходит к маленькой, закутанной в плащ женщине, похожей на мальчика. «Не нужно волноваться за Чарли, миссис Робинсон», — говорит он ласково. «Теперь он получит все, о чем мечтал для него отец». Салли молча кивает. Волнение сдавливает ей горло. Она ищет глазами сына, чтобы еще раз обнять его. Мечется по кораблю Иван Гирич со старой сумкой, на которой еще виднеется затейливый узор украинской вышивки. У Гирича растерянное и вместе с тем счастливое лицо. Он так рад, что уезжает. «Василь!» — зовет он. «Василь! Где ты сховав сундук?» Сын не отзывается. Вместе с Чарли он перегнулся через борт и подзывает к себе друзей-близнецов. И Чарли, и Василию хочется на прощание сказать друзьям что-нибудь особенное, чтобы запомнилось надолго, может быть, навсегда. Но, как обычно, когда ты полон слишком больших чувств, язык произносит только самые будничные, обидно незначительные слова. «Пишите нам, как у вас будут дела», — говорит Чарли. «А будете писать Стоунпойнт, передайте привет там всем», — с запинкой говорит Василь. Он дотрагивается до кармана на груди, где в потрепанной записной книжке лежит сложенная вдвое записка. Мальчик помнит наизусть эти строчки, написанные небрежной и талантливой рукой темнокожей девочки. «Лежат за океаном желанные края, Там белый с темнокожим давно уже друзья. Ты будешь там счастливой, как ласточка парить, но черную сестренку старайся не забыть. Ее судьба печальна, осуждена она оплакивать цвет кожи, в котором рождена».